Выход на лёд. Выход на лёд всегда сопряжён с большой опасностью. Даже если уже много дней держится крепкий мороз, это не гарантирует, что лёд достаточно прочный, поэтому передвигаться по нему следует с особой осторожностью. Главные правила при выходе на лёд. Выходить на лёд можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров. Ни в коем случае не выходи на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости — туман, снегопад, дождь. При переходе через реку пользуйся ледовыми переправами. Не проверяй прочность льда ударом ноги. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться протарённых тропинок. Выходишь на лёд — вооружись палкой. Если прогулки по льду не избежать, обязательно возьми с собой крепкую палку или шест. Осторожно ступая по его поверхности, постукивай палкой перед собой. Прочность льда можно определить визуально. Лёд голубого цвета достаточно крепкий. Прочность белого льда вдвое меньше, а самый ненадёжный имеет оттенки серого, матово-белого или жёлтого цвета. Если лёд не выдержал. Если ты провалился под лёд, самое главное — не паникуй. Не делай резких движений, дыши глубоко и размеренно. Раскинь руки в стороны, аккуратно возьмись за кромку льда. Осторожно налезая грудью на его край, забрось на него сначала одну ногу, затем другую. Когда выберешься, откатись от воды и ползи в ту сторону, откуда пришёл. Не пострадай, пытаясь спасти другого. Если провалился кто-то рядом с тобой, не приближайся, иначе тоже окажешься в воде. Но ни в коем случае не оставайся безучастным. Зови на помощь, что есть сил, вызывай спасателей. Катание на специально оборудованных ледовых площадках совершенно безопасно, и провалиться под лёд там просто не получится. А вот кататься на коньках по замёрзшей реке или озеру очень опасно.